Глава 29. «Вас это задевает?» — также вежливо уточнила я. «Прошу прощения, но в этом случае вам опасно находиться в нашем мире. Здесь вас могут случайно толкнуть или наступить вам на ногу и испачкать ваш безупречно чистый ботинок. Вижу, вы морщитесь, даже просто слыша об этом. А что будет, если это произойдет в реальности? Громкий скандал? Это последнее, что нам нужно. Полагаю, вы не захотите конфликтовать со стражами?» «Да, стражи», — снова поморщился он. «Из-за них нам приходится соблюдать правила. Вы удивительно разумны, милая девочка. И все же вас называют профессионалом именно потому, что вы умело предотвращаете всяческие накладки. Поэтому просто позаботьтесь о том, чтобы никто не наступал мне на ногу. Это ведь такой пустяк, верно?» Я вдруг поняла, что он просто играет со мной. Разумеется, такой, как он, великолепно себя контролирует и не допустит того, чтобы у стражи возник хоть один повод придраться. Не зря же этот демон занимает место в правительстве. Ему хочется вывести меня на эмоции. «Ну нет, он этого не дождется. «Боюсь, это невозможно», — скопировала его интонацию я. И даже руками развела, будто и рада бы помочь, но правило есть правило. Чтобы сотрудничество успешно состоялось, нужно так или иначе тесно взаимодействовать с людьми, соприкасаться с ними, находиться в одном помещении и всячески демонстрировать, что вам это нравится. Отвечать на рукопожатие, не обращать внимания на случайные соприкосновения, улыбаться, если кто-то хлопнет по плечу, или даже стиснет в объятиях. Только так можно получить то, что вам от них нужно. А мы все заинтересованы в этом. Ведь так? Я нарочно снова и снова перечисляла способы взаимодействия, зная, что его наверняка от этого будет внутренне корчить. Однако и не признать мою правоту он не мог. В ответ на мои рассуждения Варгул лишь улыбнулся и не ответил. Вместо этого он повернулся к Альтаиру и мягко напомнил. «Руку, Альтаир!» В его голосе скользнуло предупреждение. Альтаир облизнул резко пересохшие губы и, будто действуя не по своей воле, протянул руку Варгулу. А тот просто пожал ее. Но, видимо, не просто, поскольку лицо Альтаира на миг исказилось. Ему определенно было больно. Похоже, так закреплялись сделки между демонами. На меня пахнуло жаром, будто их руки сильно разогрелись. Вслух они при этом ничего не произносили, но смотрели друг другу в глаза, будто общались без слов. Жаль. Как бы мне хотелось знать, что происходит. Впрочем, мое любопытство удовлетворили довольно быстро. «Соглашение заключено и магически закреплено», — официально провозгласил Варгул. «Альтаир обязуется предоставить мне своего сотрудника на завтрашний прием. А вы, моя дорогая, насколько я понимаю, не имеете права отказать своему работодателю, пока действует контракт. Так что жду вас завтра в 10 утра в этом ресторане». Он вновь улыбнулся мне, не обращая более внимания на Альтаира. «Знаете, ваши аргументы были блестящими, а то, как вы умеете держать лицо и вести игру, вызывает истинное восхищение. Альтаир слишком глуп, чтобы это понять. Он не может владеть таким сокровищем. Вы ему не по зубам». «Благодарю», — вежливо склонила голову я. «Однако вы слишком высокого мнения обо мне. Я всего лишь человек, один из миллиардов». «Полагаю, вас защищает зелье разума. Забавно. Значит, после окончания контракта вы какое-то время не будете считаться человеком». В этот раз мы с Альтаиром вздрогнули оба. Улыбка клиента, от которого не ускользнула наша реакция, превратилась в оскал. Он подался вперед ко мне и жестко добавил: «Я всегда получаю то, что хочу. А хочу я вас. Где-то глубоко на дне его глаз на миг зажглись красные огоньки, но он моментально взял себя в руки и отстранился. «Прошу прощения, вышел из себя», — бросил он между делом, хитро глянув на меня. «Атмосфера тут не очень. Обычно я ни на миг не теряю контроль, но здесь... Вы отлично подготовились к этой встрече, дорогая. Это очень, очень предусмотрительно. Теперь вы еще больше интересны мне». Он поклонился и не спеша покинул заведение, оставив меня с очень противным ощущением внутри. Как быстро он раскусил мою уловку с коктейлем. Меня будто не просто обыграли, но еще и макнули напоследок головой в... Ну, пусть будет в грязь. Липкую, густую и зловонную. Нестерпимо захотелось вымыться. Застывший Альтаир смотрел ему вслед. Он казался оглушенным. Однако едва за клиентом хлопнула дверь, он ожил. Демон лихорадочно сгреб мою руку, лежащую на столе, и выдохнул. «Выход один. Немедленно поставить печать. Немедленно! Ты видела? Он чудовище! Но если на тебе будет моя печать, даже он не сможет ничего сделать». Вот дурак! Неужели он думает, что умный Варгул не просчитал этого? Уверена, если поставить печать, он попросту избавится от Альтаира. А без Альтаира печать вряд ли будет иметь значение. Выходит, игра с ним больше не имеет смысла. Однако я не уйду просто так, не отплатив Альтаиру за то, что втянул меня во все это. «Но ведь ты сам натравил на меня это чудовище», — абсолютно спокойно произнесла я, отворачиваясь и глядя в зеркальную стену напротив. Мое лицо было невероятно бледным. Оно казалось снежной маской, прекрасной, но абсолютно неподвижной. «Что ж, если мне суждено остаться с кем-то из вас, я выберу его. У него больше влияния, больше денег. Поздравляю, ты выгодно меня продал». «С ним?» Альтаир замер, будто в момент обессилев. «А я?» «Ну, конечно. Ты никогда и никого не прощаешь. Не стоило мне привлекать этого Варгула. Он забрал тебя и заберет все остальное. Он без жалости меня раздавит. Таков наш мир. Только ты была на моей стороне, защищала меня и помогала взбираться все выше. А теперь не останется никого». «Да?» Я встала и подхватила сумочку. «Ты мог получить меня и весь мир в придачу. Но только в том случае, если бы не пытался посадить меня на поводок. Прощай». «Чёртов оборотень был прав», — простонал он и затих, глядя в пустоту. Я вышла на крыльцо, глубоко вдохнула свежий воздух с ароматом цветущей неподалеку яблони и тихо произнесла, хоть Альтаир слышать меня уже не мог: «Я же говорила, что стану дороже всего, что у тебя есть».